Глава 14. Из одной или из трех икринок. Однажды Петька услышал, что по рекам Хору, Бикину и Иману ездят рыбоводы и все что-то рассматривают, расспрашивают и записывают, и в то же время он первый раз услышал, как ругают рыбоводов, которых крестьяне страшно не любили и встречали всегда неприязненно. «Не к добру эти господа приехали», — поговаривали зажиточные мужики, особенно те, которые промышляли рыбой и икрой. «Допишутся они до того, что урежут нам рыбалки. Ехали бы на низ, ломали бы заездки, а не лезли бы к нам. Что это у нас, разве промысел? Так себе». Петька вспомнил разговор об уловах, что он услышал на пароходе, и удивлялся. «Как же так? Сами говорят, но не улов у нас хороший, сами же ругают низовских, а там ведь плохо поймали». Рыбоводы знали, что крестьяне их недолюбливают, и редко, лишь в крайней нужде, останавливались в русских деревнях. В своих скитаниях рыбоводы главным образом находили приют в стойбищах у туземцев, которых они расспрашивали о нужных местах и которые водили их на нерестилище. Особенно не любил крестьян главный рыбовод. Он всегда приставал лодкой за несколько сот сажен от селения и посылал своих рабочих в деревню с тем или другим поручением. Объезжая деревни, рыбоводы рассказывали крестьянам, как живет рыба и как разводят ее, но по-своему поняли их мужики. Один старик, прослушав рассказ о рыборазведении, взял пол ведра икры, которую он только что выпорол из киты, и высыпал эту икру недалеко от берега для того, чтобы вывелась рыба. Долго ходил старик смотреть, что осталось с икринкой, и, не дождавшись результатов, больше всех ругал обманщиков-рыбоводов. Трудно было работать рыбоводом среди населения, которое далеко было от понятий о жизни рыб, и как старик, высыпавший необлодотворенную икру у берега реки, также ждало чудо и Божьей милости. Встревоженные изысканиями рыбоводов, мужички часто в зимние вечера спорили между собой о зубатке и о жизни рыб. Все при разговорах в один голос повторяли, что рыба водится из трех икринок, две икринки дед для глаз, а одна для самой рыбки. Затем все были уверены, что рыба кита главным образом размножается в море, откуда приходит в реку раз в жизни, чтобы умереть. Петька слушал эти разговоры молча. Ему хотелось заговорить, но он боялся и только в уме подбирал слова для своей речи. Он знал, что все это не так, как думают мужики. И в то же время он видел, как многие из небылиц были составлены с умыслом, дабы затемнить истинное положение вещей. Рассказ о трех икринках сильнее всех взволновал его, и он возразил: «Кита выводится из одной икринки». «Откуда ты знаешь это?» — окрысились на него. «Да вот так и знаю. Видел». «Где видел?» «В воду лазил». «В городе Хабаровске видел, на лекции». Петька рассказал, что он слышал и что он видел в склянках, когда был на докладе. «Чепуха!» — возразил рыжий крестьянин, сосед тетки. — Это все рыбоводы мутят православных. — Ничего они не мутят, а правду говорят, — вспылил Петька. — Они проработали над этим много лет в своей жизни, и их нужно слушать, а то вся рыба кита у нас переведется. — Это как же так вдруг переведется? — засмеялись собеседники. — Валы в море воду выпьют, что ли? «Валы не валы, а рыба вся переведется. Вот, к примеру, сказать: держите вы кур, и от кур яйца едите. А все вы яйца съедаете или оставляете на развод? Или вот еще осенью вы домашнюю птицу всю бьете или оставляете на развод?» Не успел Петька кончить, как все дружно захохотали, схватившись за животы. «Ну, тетка Анна!» — так все в селении и окрестностях русские туземцы звали Петькину тетку. — И племянничка ты выписала. Хорошо икру делает, а еще лучше голову морочит. Молодой да ранний. Нашел чего в пример привести. Сравнил курица и кита. Похоже, но чудак. Таких чудаков ни в жизнь не видал, — хохотал рыжий мужик. Его поддерживали все, и даже тетка укоризненно покачала головой. Петька смутился и почувствовал себя среди этих людей глубоко одиноким. Особенно досадно было ему, что тут же в хате находилась Наташа, дочь одного из рыбаков, которая ему очень нравилась. И она смотрела на него с какой-то неопределенной улыбкой, не то насмехалась, не то сожалела. Когда все насмеялись вдоволь, Петька воскликнул: «Я вам докажу, что все, что я говорил, правда!» Мужики удивленно переглянулись, а Петька, возбужденный, вышел из хаты вслед за Наташей. Когда они вышли, Наташа спросила: «А чем ты, Петя, докажешь?» «Слушай, Наташа, если поможешь, докажем, ей-богу, докажем. А что тебе нужно? Нет ли у вас в доме чистой ваты? Если есть, то принеси мне с полфунта, и я тебе чудо покажу». Наташа обещала принести целый фунт.